Глава 16. На этот раз император принимал доклад на свежем воздухе, на территории своего летнего дворца. Он ждал князя Белозерского в беседке. Стол с чайными принадлежностями был накрыт на одного. Никаких документов. «Хорошо», — сказал император. «Не сомневаюсь, что ваши люди докопаются до правды. Но, может быть, это все не так уж и важно? Есть еще какая-то информация по этому делу?» «Да, сир», — сказал Белозерский. «Мы наблюдали еще два выброса силы». «То есть он колебал твердь еще дважды?» «Да, с промежутком в несколько дней. Последний раз случилось около суток назад». «А первый?» «За несколько дней до этого». «И почему вы не сообщили о нем сразу же, а делаете это только сейчас?» «Мы собирали информацию, сир. Не хотелось приходить к вам с пустыми руками». «Можно подумать, сейчас ваши руки не пусты», — сказал император. «Можно подумать, в правой вы сжимаете фотографию его трупа, а в левой держите мешок с его головой. А ведь именно такого результата я от вас жду, князь. Впрочем, можете обойтись без мешка и фотографии. Для того, чтобы убедиться, мне хватит и одной головы. Неспа?» «Первый выброс был зафиксирован здесь». Князь вывел карту на... «Когда поймаете?» Император налил себе чая. «Но не в этом случае, разумеется. Ловить его не надо. Никаких живым или мертвым. Только мертвым. При первой же возможности. Вы понимаете меня, князь?» «Безусловно, сир». «А, был же еще второй выброс», — вспомнил император. «Где?» «Вот здесь, неподалеку от побережья. Это произошло в море. Фотографии последствий отсутствуют, поскольку сами последствия лежат на дне». «И много там лежит?» «Китайский сторожевой корабль», — сказал князь. «Что, прям целый корабль?» — удивился император. «Боевой?» «Да, сир. Вмешательство было по прежним меркам минимальным, но его хватило, чтобы сдетонировал боезапас». «Не переломил корабль пополам, Неспа? Просто спровоцировал взрыв?» «Да, сир». «И что, они это так оставили?» «Разумеется, нет, сир, но атаки с воздуха не смогли поразить цель». «А что там, собственно говоря, была за цель?» «Легкий прогулочный катер. Скорее всего, ранее его использовали для увеселения». Разузнать, о каком же пророчестве говорил император. Но унести отсюда ноги ему хотелось еще сильнее, и препятствовать этому желанию он не стал.